После обвала. Фред, Элли и Татушка не погибли. Обвал произошел, когда они далеко миновали опасное место. Но страшное сотрясение почвы бросило их на пол пещеры, с потолка посыпались камешки. Потом до них донесся оглушительный гул, и порыв ветра загасил факелы. Татушка отчаянно завыл, а потрясенные Элли и Фред не могли вымолвить ни слова. Потом девочка заговорила. «Недаром Татушка так упирался, не хотел сюда идти. Татушенька, милый, ты умнее нас!» Татушка дрожала от страха, но не лучше чувствовали себя и дети. Фред зажег факел. «Посмотрим, что случилось!» Они пошли назад, осторожно осматриваясь, вглядываясь в потолок и стены. К счастью, эта часть пещеры была, как видно, исключительно прочна. Лишь кое-где появились трещинки. Но через 300 шагов исследователи должны были остановиться. Перед ними беспорядочной грудой лежал каменный завал. «Наша могила была бы крепка, если бы мы не успели отсюда уйти!» Испуганно прошептал Фред, и хотя в пещере было свежо, на его лице выступил пот. «Что же теперь делать, Фредди?» — спросила Элли, бессильно опустившись на землю. «Что? Я не знаю. Попробуем искать другой выход», — неуверенно ответил мальчик. Но в голове его пронеслась страшная мысль. «Едва ли есть такой выход?» Элли поднялась с холодного сырого пола пещеры. «Пойдем, только я очень голодна, ведь мы ничего не ели с утра». «Это ты хорошо придумала, сестренка!» — с напускным оживлением воскликнул Фред. «Действительно, надо подкрепить силы перед трудной дорогой». Они поели, накормили Татушку, напились холодного чая из фляжки. «Мы не возьмем с собой самое тяжелое», — сказал Фред. Он положил на чемодан связку факелов, дав Элли нести всего 3-4. Посоветовавшись, решили оставить Татушку возле продуктов. В пещере могли водиться крысы, и гибель провизии была бы непоправимой бедой. Пёсик протестующе ворчал, но Фред крепко привязал его ремнем к чемодану. Дети двинулись на розыски. Фред разматывал клубок, стараясь не порвать нитку. «Как знать! Быть может, в этой тонкой зеленой нитке, спрятанной руками тетушки Кэт, их единственное спасение». «Из большого грота было 3 коридора», — сказал Фред. «И мы пошли по среднему. Хорошо было бы, если бы нам удалось попасть в один из боковых. Тогда мы выберемся наружу». Но это было возможно лишь в том случае, если боковые проходы соединялись со средним поперечными коридорами. А таких коридоров не оказалось. Волей-неволей пришлось идти вперед.